Глава 44. Марфа. Ваня стоит и терпеливо ждет. Никакой привычной развязности или нахрапа. Большая редкость для него. И такой он одинокий, поэтому мне так непросто его отшить. Хочешь смыть — смывай, Сатановский, но не здесь. Это моя комната и мой душ. А за одежду спасибо большое, Вань. Я беру его за руку и тихонько подталкиваю к двери. А где тут стиралка? Не знаешь? А то я вся в коле. Надо бы постирать, чтобы завтра все высохло. Сатана непонимающе смотрит на меня, а я продолжаю объяснять. Но где-то же в этом доме стирают одежду. Ты у своей экономки уточни, а? Спасибо, я скоро буду. Голодная такая и есть хочу. Аккуратно закрываю дверь прямо перед носом Сатановского, щелкаю замком и громко выдыхаю. Так, а теперь в душ. Его футболка на мне, как платье, а шорты были бы чуточку длиннее, сошли бы за бриджи. Я осматриваю себя со всех сторон. Волосы, конечно, до конца не просушила феном, но выгляжу в целом нормально. Еще покрутилась немного перед зеркалом и услышала урчание в животе. Надо спускаться вниз, пока Сатановский все не слопал. Мне странно находиться в его доме. Стараюсь бодриться, на лице уверенная улыбка, будто все так и надо, а сама чувствую себя Алисой в Зазеркалье. И не представляю, чем кончится мое приключение здесь. Хотя, конечно, на что-что, а на кроличью нору этот дом совсем не похож. Сатановский на кухне, сидит, развалившись за столом, вытянув вперед длинные ноги, и пьет что-то. Еды никакой не видно. С легким паром мартышка. Широко улыбается тот, кто еще полчаса назад смотрел на меня самым грустным взглядом на свете. Не замерзла без меня под душем. Не замерзла. Отвечаю и понимаю, что правильно выставила этого засранца из комнаты. Давай ужинать, Вань, я есть хочу. Сатановский согласно кивает и разводит руками. Ясно, что помощи от него ждать не придется, поэтому мне остается лишь начать хозяйничать в чужом доме. Мысленно прошу прощения у Самиева за самоуправство, и через несколько минут на столе появляется запеченный окорок с картошкой и овощами, из холодильника достаю три салата, один из которых я не смогла идентифицировать, еще ставлю большой заварочный чайник. «Вань, тут суп есть, он еще теплый, но мне кажется, достаточно и без него, да?» Смотрю на Сатановского, который тянет уже второй бокал своего явно дорогого пойла. «Ага, садись рядом, мартышка». Он хлопает по стулу рядом с собой, но я на всякий случай усаживаюсь на противоположную сторону стола. «Приятного аппетита, Ванечка!» Говорю же с набитым ртом, потому что еда в этом доме просто волшебная. Сатановский больше не пристает с разными намеками, он расслабился после ужина, да и я вместе с ним. Чудом, но мы нашли постирочную на первом этаже, даже не пришлось звонить экономке. Мне очень здесь нравится. Признаюсь я Сатановскому, когда мы перемещаемся в большую гостиную. Дом хоть и большой, но уютный, и знаешь, он такой, с душой. Почему ты отсюда уехал? Дурак был, вот и уехал, ёмко отвечает Ваня. Он бездумно щелкает каналы на большом плазменном экране. Ему ничего не нравится. Наконец он заходит в папку фото. У Сатаны очень умный телек, навороченный такой, сам создает слайд-шоу и подбирает мягкую инструментальную музыку, которая сейчас слышится со всех сторон. А на огромном экране медленно сменяются фотографии. Я даже закрываю себе рот ладонью, чтобы не завопить в голос и не испортить момент. Я вижу худого, взлохмаченного подростка лет 14, который, скрестив руки, стоит в полуметре от еще молодого, улыбающегося Валерия Васильевича. Они явно где-то за границей. «Это Валера меня в Прадо решил сводить», — поясняет Сатановский, хотя и слова не сказала. Кадры медленно меняются. Я вижу родителей Вани на фоне еще недостроенного этого дома. Вижу, как Сатана идет в первый класс с букетом георгинов в руке. Вижу Валерия Васильевича, а рядом на столе разложены детские игрушки. Сатановский больше ничего не говорит. Он, не отрывая взгляда, смотрит на экран. «Так здорово, что есть столько фотографий», — начинаю я осторожно. «Сатановским никогда не знаешь наперед, взорвет тебя или не тронет. Ты такой милый в детстве был, Вань, и на отца очень похож. Я так и думала, у вас с Самиевым внешне ничего общего, значит, не в мамину родню пошел». Молчание, но вижу по лицу, что слушает меня. «Ладно, я сама дальше». «У меня не так много фоток, то есть их уйма на самом деле, наполовину каких-то смазанных, не в фокусе, а тут качественные такие». Валера увлекался фотографией. Это его хобби было, чуть ли не единственное. Медленно произносит Ваня. Фотосессии устраивал, фотографов звал и сам тоже. Бесил жутко. Встань здесь, чуть отойди, голову поверни, наклони, подними. Мартышка, я таким дегенератом был. Одна моя часть, конечно же, соглашается, еще и требует добавить, что каким был, таким и остался. Но вот вторая часть требует поближе пересесть к сатане и обнять его. Я ведь за этим сюда приехала, чтобы не разнес ничего и себя не мучил. Каким бы ты ни был, Валера тебя любил, и родители, я уверена, тоже любили. Глажу Сатановского по широкой спине, чувствуя, как напрягаются мышцы под моей ладонью. «Не все меня таким любят», — ухмыляется он. «Я бы их за это не винила». «Да, но самые важные люди любят, Вань, и Самеев точно не хотел, чтобы ты себя изводил. То есть, конечно, самокритика тебе нужна, но не сейчас». «Знаешь, что мне нужно?» Сатановский выключает телек, и в комнате сразу становится тихо. «Утешение, мартышка, и поменьше болтовни». Он тянет меня к себе, усаживает на колени и, уткнувшись в мои волосы, жадно вдыхает в себя воздух. Я замираю, позволяя ему делать, что он хочет, а потом и сама зарываюсь пальцами в его жесткие волосы. Чуть вздрагиваю и прижимаюсь еще сильнее к Ване, когда его губы начинают медленно исследовать мою шею, а потом поднимаются вверх. Я сама его целую, осторожно, пытаясь сдержать и его, и себя, но голова уже начинает кружиться, чувствую, что уже сама на грани. Останавливаюсь, когда ощущаю его нетерпение и напор. Сатановский тяжело дышит, но отпускает меня. «Вань!» — голос подрагивает. Я не представляю, как он отреагирует на мои слова сейчас. «Вань, я здесь, и я с тобой, правда с тобой, но спать я буду одна сегодня. Вот». Он откидывается на спинку дивана и ничего не говорит. Закрыв глаза, он медленно, но глубоко дышит. А я решаю, что молчание — знак согласия, и сейчас самое лучшее время, чтобы попрощаться и пойти спать. «Сатановский», — говорю я, стоя уже на лестнице. «Спокойной ночи, Вань. До завтра. Хорошо?» В ответ снова тишина. Поднимаюсь в свою комнату, чувствуя тяжесть на душе. Меня не учили, как вести себя в таких ситуациях. Я не знаю, как правильно, но я не хочу быть просто его утешением. Он не идет за мной. В доме тихо. Уже расстелив кровать, я вспоминаю о маме. Сна уже ни в одном глазу. Хватаю мобильный, 3 пропущенных от мамы и 1 от сестры. «Мам?» Быстро набираю номер и слышу ее недовольное «да». «Мам, прости, пожалуйста, я забыла». «Забыла сказать, что ты у Ивана?» — холодно спрашивает мама. «Не волнуйся, я уже в курсе, что тебе плевать на наш разговор вчера. Марфа, ты делаешь ошибку. Мало мне Ланы». «Откуда знаешь?» — удивляюсь я. «Твоя сестра позвонила Сатановскому, он ей и сказал», — поясняет мама. «Марфа, с тобой все в порядке, я не понимаю». «Все хорошо, я завтра приеду домой, не волнуйся». Когда, интересно, она успела с ним поговорить? В голове мысль спуститься вниз и спросить сатану, но я не решаюсь, потому что обратно уже вряд ли вернусь к себе. Засыпаю легко, но просыпаюсь как-то слишком быстро от какого-то грохота. За окном уже светло, а мне не верится, что ночь прошла. «Мартышка, просыпайся!» — гремит голос сатаны. «Марфа!» Дойти до двери я не успеваю, потому что щелкает замок, и дверь отлетает к стене. В проеме стоит лохматый Ваня в одних трусах. В руке у него ноутбук. «Ты мозг свой где оставила, мартышка?» Ругается Сатановский, уже сидя на моей кровати. А я не могу взгляда отвести от его широкой груди, от литых мышц, которые так волнующе проступают под кожей. Кажется, я еще сплю. «Пароль свой гони от универсума, балда!» Рычит Сатановский и добавляет пару непечатных слов. «Ты квест забыла отправить. Я что, зря с ним маялся?»